Старейшина Хуан Чен, ты обидел Дуань Линтяня? Один из старейшин внешнего двора посмотрел на Хуан Чена со странным выражением на лице. Если я не ошибаюсь, вы использовали духовное искусство, чтобы проверить Дуань Линтяня, не так ли? В этом редком случае Дун Чун задавал вопрос. Дуань Линтянь, культиватор этапа совершенства стадии пролития смертных в возрасте меньше 40 лет. Разве это не очевидно? Почему я должен проверять его духовным искусством? Точно. Кроме того, всегда невежливо использовать духовное искусство, чтобы проверить противника. Он может и слабее нас сейчас, но с его врожденным талантом, он определенно станет существом, на которое мы должны смотреть снизу вверх, если сможет развиваться дальше. Я действительно не хочу его обидеть. Согласен. Несколько старейшин сказали одно и то же, поскольку они не проверяли культивацию Дуань Линтяня духовным искусством. Вот почему, когда он вчера посмотрел на меня, его глаза выражали настороженность и враждебность. Оказывается, что всему виной та проверка. Дун Чун горько усмехнулся про себя. Дуань Линтянь, услышав, что Дун Чун и другие защищают парня, Хуан Чен в гневе заскрежетал зубами. Если бы он до сих пор не понял, что произошло, то прожил бы столько лет впустую. Оказалось, что Дуань Линтянь не собирался дарить ему очки заслуг, а хотел забрать их. Кроме того, вокруг было так много старейшин внешнего двора, но он решил обмануть его одного. «Сначала ты должен победить Фэнфана, прежде чем сможешь обмануть меня». Лицо Хуан Чена потемнело. «Если Дуань Линтянь действительно победит, то он действительно пошел за шерстью и вернулся остриженным. Теперь, больше чем кто-либо другой, Хуан Чен желал победы Фэнфана. Похоже, что старший брат Дуань Линтянь обладает достаточной силой. Вот почему он затеял такую авантюру. А мне казалось, что он из благотворительности решил раздать очки заслуг. Старший брат Дуань Линтянь бессовестен. Ставлю 3000 очков заслуг на старшего брата Фэнфана. Старший брат Фэнфан победит, а я заработаю очки заслуг. Группа учеников внешнего двора, которые совершили ставки в игре Дуань Линтяня, раскаивалась. С другой стороны, дьяконы внешнего двора, включая Дэн Вэя, выглядели недовольно. Сила Дуань Линтяня превзошла все их ожидания. Они смутно почувствовали, что их очки заслуг под угрозой. Черт возьми, как мог этот Дуань Линтянь оказаться таким сильным? Дэн Вэй впал в задумчивость. Он почти поставил все свои очки заслуг на Фэнфана. Если Фэнфан проиграет, у него ничего не останется. Его оставшиеся несколько тысяч очков заслуг ничего не значили. Больше 100 000 очков заслуг он накопил почти за 20 лет. Дуань Линтянь. Еман пребывал в замешательстве, глядя на Дуань Линтяня. С одной стороны, он не хотел его смерти, потому что хотел убить его лично, чтобы освободиться от одержимости, которая превратила его в дьявола. Это единственный способ вырваться из оков и воспарить в небо. Однако, когда он увидел силу Дуань Линтяня, то стал несколько встревожен и насторожен. «Я стал дьяволом, чтобы победить Дуань Линтяня. У меня действительно есть шанс победить его сейчас?» С тех пор, как он принял дьявольское «да» и стал дьявольским культиватором, впервые такая мысль возникла в его уме. «Старший брат Фэнфан, иди, иди, иди. Старший брат Фэнфан, ты наверняка победишь. Старший брат Фэнфан, ты сила в рейтинге земли. Ты всегда побеждаешь в битве». Вскоре большинство зевак из внешнего двора начали громко аплодировать. Некоторые ученики внешнего двора прищурились, как будто они хотели передать свою энергию Фэнфану. Естественно, они горячо ценили очки заслуг, которые поставили на него. Прислушиваясь к аплодисментам окружающих, Фэнфан почувствовал, что его переполняет энергия, когда он поднял свой широкий палаш и холодно сказал: «Дуань Линтянь, я не знаю, святой зверь ты или потомок одного из них, поэтому твоя физическая сила намного сильнее обычного человека, но если это все, что у тебя есть, то ты определенно сегодня умрешь. Иногда не ставь планку слишком высоко. В противном случае, если ты не выполнишь своих угроз, то поставишь себя в неловкое положение». Дуань Линтянь слегка улыбнулся. «Я немедленно преподам тебе урок», — усмехнулся Фэнфан, упираясь обеими ногами в землю. Воздушная волна вырвалась от его ног, а он полетел к Дуань Линтяню, как парящий рух девяти небес. Гигантский меч в его руках завибрировал. В дополнение к слою истинной энергии, замечалась таинственная сила, которая вырвалась на волю и полностью изменила ауру гигантского меча. Начертание святого. Тут же воскликнули многие. Глава 1452. Святое начертание двух звезд. Святое начертание, когда Дуань Лин Тянь обнаружил, что аура гигантского меча Фэнфана изменилась, и услышал шум зрителей, то невольно изумился. Пробыв в святой земле боевого Дао больше года, он лишь однажды видел святое оружие со святым начертанием на аукционе. Но святое начертание на гигантском мече Фэнфана явно другое. Аура гигантского меча изменилась в одно мгновение. Аэроудар. Без малейшего колебания Дуань Лин Тянь выхватил лук палящего солнца, натянув тетиву. В отличие от ограничений, которые он наложил на себя в прошлый раз, теперь он вложил в стрелу всю свою силу. Свист. Стрела вылетела так, словно бы выстрелил метеор. Казалось, что она затмила все вокруг себя. В тот момент будто весь мир наблюдал за этим ударом. Обрушение горы Тай. Вовремя воскликнул Фэнфан. Широкий меч в его руках как будто мгновенно превратился в возвышающуюся гору, чтобы встретить угрожающую стрелу. Шумы ветра и грома, когда палаш рассекал небо, прогремели еще страшнее, чем его предыдущий удар. Бум! Палаш рухнул вниз, как гора Тай. По траектории его взмаха возникал вакуум. Стрела Дуань Лин Тяня оказалась полностью раздавлена. Несмотря на всю свою мощь, стрела лишь слегка замедлила движение палаша. Она казалась такой маленькой, что казалось ничтожной. А после палаш продолжил свой путь. Почему? Выражение Дуань Лин Тяня резко изменилось. Сила удара Фэнфана совершенно превзошла его ожидания. По его мнению, сила этого удара оказалась даже выше, чем у обычного культиватора раннего этапа стадии святого зарождения. Что это за начертание? Как она могла придать палашу такую мощную силу? Дуань Лин Тянь ошеломился, когда понял, что ничего не понимает в святых начертаниях. Когда Фэнфан достал свой палаш, он увидел, что его оружие относится к святым оружиям ранга земли, которое совершенно отличается от святых оружия ранга смертных. Тогда же он догадался, что на нем может быть начертано святое начертание. Хотя он предположил ее наличие, он не ожидал, что она окажется настолько ужасающей. «Умри!» – заорал Фэнфан, пока его палаш приближался к Дуань Лин Тяню. Шепот смерти. В этот решающий момент руки Дуань Лин Тяня продолжали двигаться и мелькать, снова и снова натягивая тетиву лука, чтобы своевременно выполнить единственный атакующий ход из своего боевого искусства святого ранга на ближней дистанции. Ужасное дребезжание раздавалось одно за другим, когда световые клинки истинной энергии продолжали метаться навстречу палашу Фэнфана, как буря. Тем не менее, палаш сдержал бурю и все-таки обрушился на Дуань Лин Тяня. Бах! Раздался громкий взрыв, а Дуань Лин Тянь отправился в полет после удара. Он стрелой отскочил более чем на 10 метров, прежде чем сумел вернуть себе равновесие. Его вырвало несколько раз кровью, после чего он побледнел. К счастью, мне удалось вовремя применить шепот смерти, чтобы блокировать энергию его удара, иначе он бы убил меня. Дуань Лин Тянь почувствовал затаившийся страх в своем сердце, хваля свою удачу. Это же святое начертание тысячи тонн. Дуань Лин Тянь услышал резкое восклицание. Святое начертание тысячи тонн, он сразу понял, что они говорят о святом начертании палаша Фэнфана. Как только ее активируешь, она может сделать святое оружие несравненно тяжелым. Тем не менее, сам вес ни в коем случае не повлияет на владельца оружия. Старший брат Фэнфан нанес такое святое начертание на свое оружие. Невероятно! Святое начертание тысячи тонн, святое начертание двух звезд. Придется заплатить 200 000 очков заслуг в нашей секте, чтобы на святое оружие ранга земли нанесли такое начертание. Как старший брат Фэнфан получил так много очков заслуг? Сперва мы обнаружили выдающееся боевое искусство святого ранга, а затем увидели святое оружие ранга земли со святым начертанием двух звезд. Может, старший брат Фэнфан незаконнорожденный ребенок старейшины внутреннего двора? Среди учеников внешнего двора поднялся шум. Их всех изумила атака Фэнфана. Святое начертание двух звезд. Понятно. Тайно вздохнул Дуань Лин Тянь. Вот почему он такой сильный. Но почему ученик внешнего двора получил в свое пользование такие сокровища? Возможно, это оружие ему одолжил доверенный человек Лю Хуаня. Нет, дело не в этом. Когда Фэнфан достал этот палаш, никто не выглядел любопытным, словно палаш всегда и был его оружием. Дуань Лин Тянь никак не мог этого понять. В настоящее время даже старейшины внешнего двора смотрели друг на друга с шоком. У них ведь тоже имелось святое оружие ранга земли с начертанием двух звезд. Однако они неизбежно удивлялись, увидев такое святое оружие в руках ученика внешнего двора. Даже если ученик внешнего двора входил в число списка земли, это все равно удивительно. Откуда Фэн Фан взял свое святое оружие? В прошлом он использовал похожее святое оружие в битвах, но никогда не активировал святое начертание. Может, все его противники были недостойны того, чтобы он активировал против них святое начертание? Как только он активирует ее, Дуань Линтянь определенно проиграет. Несколько старейшин внешнего двора, включая Дун Чуна, вздохнули. Не окажись у Фэн Фана святого начертания, у Дуань Линтяня все еще мог появиться шанс. Но теперь они больше склонялись к мнению, что Дуань Линтянь определенно умрет. Хуан Чен ярко улыбнулся, хотя поначалу выглядел мрачным. Учитывая появление святого начертания, итог битвы можно даже не предполагать. Некоторые ученики внешнего двора радовались, как и Хуан Чен. Они сделали большую ставку на победу Фэн Фана. Если Фэн Фан победит, они неплохо заработают. Чжоу Ци усмехнулся. По его мнению, итог битвы предрешен. Все остальные думали точно так же. Я не ожидал, что на святом оружии Фэн Фана спрятано святое начертание двух звезд. Как только он разыграл эту выигрышную карту, исход битвы стал предопределен. Многие дьяконы внешнего двора улыбались. Они также сделали огромные ставки на Фэн Фана, поэтому, естественно, они надеялись, что он выиграет. Дуань Линтянь, ты все-таки не сможешь избежать смерти. Дэн Вэй посмотрел на Дуань Линтяня холодным взглядом, ехидно ухмыляясь. Дуань Линтянь, как бы ты ни сопротивлялся, это бесполезно. Ты стал обречен в тот момент, когда встал у меня на пути. Ты должен умереть. После того, как он смел Дуань Линтянь прочь, Фэн Фан не спешил преследовать его. Он дразнил Дуань Линтяня своими словами, как будто играл в орла, ловящего цыплят. Наигравшись, он двинулся вперед. Словно превратившись в рух, он снова устремился к Дуань Линтяню. Бум! Палаш с активированным начертанием устремился к Дуань Линтяню с огромной скоростью, как будто он не успокоится, пока не раздавит и не убьет Дуань Линтяня. Слияние тела и стрелы. Дуань Линтянь решил избегать его, так как знал, что не сможет победить его в лоб. Пока он продолжал уклоняться, ты думаешь, что побег спасет тебе жизнь? Фэн Фан усмехнулся. Махнув рукой, он призвал огромный молот кроваво-красного цвета. Гигантский молот казался громоздким, но в его руках он казался легким, как перышко. Это же молот бури. Когда Фэн Фан поднял гигантский молот, ученики внутреннего двора закричали. Молот бури! Услышав восклицание учеников внутреннего двора, многие из учеников внешнего двора изумились. Разве молот бури не оружие старшего брата Чжоу Ци из внутреннего двора, а еще на молоте бури установлено святое начертание двух звезд? Я тоже слышал о нем. То начертание ускоряет оружие. Как только она будет активирована, молот бури станет ужасающе быстр. Говорилось, что скорость старшего брата Чжоу Ци признана одной из лучших среди учеников внутреннего двора как раз из-за данного начертания. Шепот учеников внешнего двора обозначит происхождение молота бури. Оружие Чжоу Ци, выражение лица Дуань Линтяня полностью помрачнело. Если бы он не смог прийти к выводу, что Чжоу Ци намеренно одолжил Фэн Фэну свое оружие для битвы с ним, то он прожил бы две жизни впустую. Увидев, как Фэн Фан поднял молот, Чжоу Ци ярко улыбнулся. На всякий случай он одолжил ему свой молот бури. Учитывая сложившуюся ситуацию, если Дуань Линтянь выживет, то точно произойдет чудо. По мнению Чжоу Ци, такое чудо просто не могло произойти. Дуань Линтянь, ты можешь продолжать избегать меня, но я хочу посмотреть, кто быстрее, ты или я. С молотом бури в одной руке и палашом в другой, Фэн Фан насмешливо посмотрел на Дуань Линтяня. Для него Дуань Линтянь просто кусок мяса на разделочной доске. Как только он закончил свою фразу, то сразу пришел в движение. Истинная энергия на молоте бури вспыхнула, когда он активировал святое начертание. Свист. Он оказался невероятно быстр, как будто его поддерживал воздух. Глава 1453. Умри. Когда молот бури быстро полетел к Дуань Линтяню, Фэн Фан устремился прямо к нему, удерживаясь за рукоять. Их скорость оказалась велика, просто ужасающая. В настоящее время Фэн Фан даже не использовал свою технику передвижения и полагался исключительно на молот бури. Теперь не так много людей могли уследить за скоростью Фэн Фана, даже если они и обладали силой высшего этапа стадии пролития смертных. Слишком быстро. Это и есть скорость святого начертания молота бури. Многие ученики внешнего двора выглядели потрясенными. Святое начертание молота бури и святое начертание тысячи тонн. Дуань Лин Тянь проиграет. Думали про себя старейшины внешнего двора, дьяконы внешнего двора и ученики внешнего двора, которые поставили на победу Фэнфана, вздохнули с облегчением. Силой он преобладал благодаря святому начертанию палаша, а скоростью – молотом бури. Будь то сила или скорость, Дуань Лин Тянь слабее Фэнфана, он уже начал проигрывать. Так думали не только дьяконы и ученики внешнего двора, но и другие присутствующие. Все считали, что результат не изменится. Естественно, в жизни не существует ничего определенного, и всегда будут появляться исключения. Это исключение составлял ученик внешнего двора, который раньше входил в топ-100 во внешнем дворе секты лунного опустошения. Он сражался с Дуань Лин Тянем 2 месяца назад, когда Дуань Лин Тянь только вступил в секту. Этим учеником оказался Чен Чжи. Как одна из вовлеченных сторон, он до сих пор помнил тот странный случай. Про себя он заключил, что Дуань Лин Тянь знал демоническую технику. В противном случае, как-то сумел выдержать его атаку 2. После той битвы он много раз объяснял это окружающим, но никто ему не верил. Все они думали, что он жалкий неудачник, и намеренно придумал оправдание о том, что Дуань Лин Тянь знает демонический метод. Только он знал, что говорит правду. Когда Дуань Лин Тянь сражался с Линь Фу месяц назад, он думал, что у него будет шанс разоблачить Дуань Лин Тяня. Однако он не ожидал, что Дуань Лин Тянь сможет победить Линь Фу своей собственной силой, не используя демонический метод. Тем временем Фэн Фан бросился к Дуань Лин Тяню с молотом бури. В решающий момент почти все думали, что Дуань Лин Тянь потерпит поражение. Только один Чен Чжи думал, что ситуация изменится. Поэтому с того момента, как Фэн Фан ринулся в атаку, он не отрывал взгляда от Дуань Лин Тяня. И действительно, он обнаружил нечто странное, пока смотрел на него. Он заметил, что в левом зрачке Дуань Лин Тяня появился маленький черный водоворот, хотя тот и стоял в отдалении. Воронка быстро вращалась и, казалось, высасывала из него душу, когда он смотрел на нее. Я думал, что мне не придется использовать странный глаз, чтобы убить Фэнфана. Дуань Лин Тянь мысленно вздохнул. Он не собирался использовать свой козырь. Однако 2 святых оружия с начертаниями святого оказались настолько сильны, что разрушили все его планы. Он определенно умрет, если не воспользуется странным глазом. Как только странный глаз будет активирован, Фэн Фан и молот бури начали замедляться в его левом глазу. Естественно, его духовная энергия тоже начала быстро истощаться. Стоит сказать, что Фэн Фан действительно двигался очень быстро благодаря молоту. Хотя Дуань Лин Тянь высвободил всю мощь странного глаза, молот бури все равно стремительно к нему приблизился. Умри. Фэн Фан не уменьшил скорость молота бури. Вместо этого он полетел к нему, как пушечное ядро. Более того, даже палаш он обрушил на Дуань Лин Тяня. Этой силы оказалось достаточно, чтобы склонить голову Дуань Лин Тяня вниз. Бум, бум, бум, бум, бум. Оглушительные воздушные взрывы раздавались постоянно от взмахов палаша. Это просто леденящее кровь зрелище. Если кто-то попадет под него, то мгновенно превратится в кровавый туман, не оставив даже трупа. Немногие ученики внешнего двора могли уловить движение Фэнфана. Однако те ученики внутреннего двора, которым это удавалось, щурились, как будто им невыносимо смотреть на то, что произойдет дальше. Что же касается старейшин внешнего двора, то, кроме взволнованного Хуанчина, остальные не могли удержаться и покачали головами. Небеса завидуют молодым талантам. Многие люди внутренне вздохнули. Умри, умри. Дэн Вэй пристально посмотрел на Дуань Лин Тяня, как будто не хотел упустить ни малейшей детали его смерти. Ну и что с того, что ты очень талантлив? Ты все равно превратишься в почву в святой земле боевого Дао. Усмехнулся Чжоу Ци, глядя на Дуань Лин Тянь безразличным взглядом. Пространственная манипуляция. В тот момент, когда почти все думали, что Дуань Лин Тянь умрет, он полностью раскрыл потенциал странного глаза, пристально глядя на массивный палаш и молот бури Фэнфана. В этот момент Дуань Лин Тянь полностью высвободил безумно мощную способность странного глаза и полностью истощил свою духовную энергию. Когда Дуань Лин Тянь исчерпал свою духовную энергию, в результате чего его голова почувствовала усталость, палаш Фэнфана странным образом скользнул мимо, высвобождая и обрушивая свою мощь на тренировочную площадку. Бум! Со звуком громкого взрыва, земля тренировочного поля треснула. Гравий и пыль взлетели вверх. по-прежнему немного не хватает. Когда Дуань Лин Цянь видел, что молот бури переместился в сторону, но все еще обрушивался на его левую руку, его выражение резко изменилось, но он заставил себя уклониться в сторону. Однако даже в таком случае он получил ранение. К счастью, волна только задела его руку, оторвав кусок мяса, не повредив ни костей, ни каналов. Однако боль от оторванного куска мяса все равно заставила Дуань Лин Тяня покрываться холодным потом. Из-за потери духовной энергии он уже чувствовал себя сонливым. В сочетании с болью, он был на грани обморока. «Нет, я не могу упасть в обморок». В решающий момент Дуань Лин Тянь прикусил кончик языка, чтобы не заснуть. В глубине души он понимал, что все его прежние усилия окажутся тщетными, если он сейчас упадет в обморок. Естественно, Фэн Фан мог просто ударить снова, даже если сейчас промахнулся. Если он упадет в обморок, то станет мясом на разделочной доске. Фэн Фан мог убить его любым способом, который ему понравился. Дуань Лин Тянь изо всех сил старался не заснуть, сосредоточившись и уставившись на Фэн Фан. Он ясно увидел шок и недоверие в его глазах. Возможно, Фэн Фан не смог бы понять произошедшего, даже если бы напряг свои мозги. Почему палаши молот, которые почти обрушились на Дуань Лин Тяня, сместились в сторону в критический момент? Атака Фэн Фана прошла мимо, а сам он полетел вперед из-за инерции. Он на время потерял контроль над своим телом, и сейчас он наиболее уязвим. Шепот смерти. Это такая хорошая возможность, что Дуань Лин Тянь само собой не упустит ее. С усмешкой на лице он потряс правой рукой, которая уже лежала на тетиве лука палящего солнца. В следующее мгновение появился световой клинок истинной энергии, который понесся подобно электрической дуге. Электрическая дуга пролетела вперед, напоминая косу бога смерти, и полоснула по горлу Фэн Фана, оставив ужасающую рану. Когда она поразила его, на лице Фэн Фана застыло выражение ужаса. Рана сильно кровоточила. Под бдительными взглядами всех присутствующих, Фэн Фан упал на землю, оставив лужу крови, и полностью перестал дышать. Тишина. На всей плазаде царила мертвая тишина. Демоническая техника. Это же та демоническая техника. Чен Чжи уставился на Дуань Лин Тянь, а страх наполнил его сердце. Несколько мгновений спустя люди начали приходить в себя и начали задыхаться один за другим. Фэн, старший брат Фэн Фан мертв. Все ученики внешнего двора ошеломились, когда увидели труп Фэн Фана. Как такое возможно? Выражение Дэн Вэя резко изменилось. Он неадекватным взглядом впился в Дуань Лин Тяня. Как этот ублюдок может убить Фэн Фана? Нет, это невозможно. Невозможно. Дэн Вэй не желал признавать этот факт. Даже другие дьяконы внешнего двора выглядели горько. Раз Фэн Фан погиб, все их очки заслуг сгорели. Один из учеников внешнего двора бил себя в грудь и топал ногами, заорав: «Мои 1000 очков заслуг пропали, исчезли. Ты все еще смеешь кричать об этом, когда потратил всего лишь 10 очков заслуг. Я потерял 3000 очков заслуг», — рявкнул стоявший рядом с ним ученик внешнего двора с мрачным выражением лица. Какое-то время все те ученики внешнего двора, которые совершили ставку на Фэн Фана, резко погрустнели. Когда Фэн Фан умер, их очки заслуг исчезли. Они никогда не вернутся на их хрустальную карту. В этот момент им всем хотелось умереть. Фэн Фан бесполезен. Он эксперт из списка земли. И он даже не может победить ученика внешнего двора, который присоединился к секте 2 месяца назад. Точно, бесполезный. Эксперт списка земли, владеющий 2 святыми оружиями с начертаниями святого. Такой позор. Все ученики внешнего двора, которые проиграли из-за Фэн Фана, начали проклинать его. Глава 1454. Охваченный паникой Чжоу Ци. Как такое возможно? Улыбка на лице Хуан Чина давно исчезла и сменилась мрачным выражением. Он не мог понять, почему исход случился таким. Учитывая его силу, он не упускал ни единого движения Фэн Фана. Было очевидно, что атака Фэн Фана должна была обрушиться на Дуань Лин Тяня обязательно. Однако в самый критический момент его атака прошла мимо. Очень похоже на то, как если бы он намеренно подставил себя перед Дуань Лин Тянем, чтобы умереть. В эту секунду ему в голову пришла одна мысль. Может быть, Фэн Фан хотел умереть, однако ход его мысли изменился, и он решил, что это невозможно. Фэн Фан являлся экспертом списка земли, и ему грозило блестящее будущее впереди. Как же он мог впасть в депрессию? Более того, давным-давно он слышал неподтвержденный слух о том, что 5 учеников внешнего двора, которые входили в первую пятерку и занимали места в списке земли, тайно приняты в качестве личных учеников теми, кто принимал решения и занимал самое высокое положение в секте. Хотя он, Хуан Чен, являлся старейшиной внешнего двора, он все еще не мог стать лицом, способных принимать решения. Великий старейшина Дун Фан Цуань стал единственным во внешнем дворе, кто стал лицом, способным принимать решения в секте. После того, как Хуан Чен увидел святое начертание на святом оружии Фэнфана, то уже поверил в тот слух. У Фэнфана определенно должен быть учитель с высоким положением в секте лунного опустошения. Вот почему он считал невозможным, чтобы Фэнфан решил покончить с собой. Дуань Линтянь. Глаза Хуан Чена будто могли стрелять огнем, когда он посмотрел на Дуань Линтяня. В тот момент, когда он вспомнил, что его 360 000 очков заслуг теперь принадлежат Дуань Линтяню, он почувствовал волну демонического пламени, что поднимается от основания его ног к голове. «Вчера он принял только мое пари среди всех старейшин внешнего двора. Совершенно очевидно, что он пытался обмануть меня. Однако неужели ты действительно думаешь, что мои заслуги будут так легко получены тобой, Дуань Линтянь?» Когда Хуан Чен думал об этом, его глаза горели жаждой убийства. Несколько старейшин внешнего двора, стоявших в стороне, изумились. Они сразу повернулись к нему и посмотрели на него с оттенком жалости в глазах. «Какая близость! Хорошо, что Дуань Линтянь вчера не принял мое пари», — испуганно заметил один из старейшин внешнего двора. «Точно! Вчера я действительно планировал поставить 100 000 очков заслуг, а теперь хорошо, что я не сделал ставку. В противном случае мои 100 000 очков заслуг достались бы Дуань Линтяню», — сказал другой старейшина внешнего двора. «Я думаю, Дуань Линтянь с самого начала знал, что Фэнфан ему не ровня. Вот почему он принял приглашение на смертельную дуэль. Он должен быть невероятно умен, раз сумел столького достичь в своем возрасте». Еще один старейшина внешнего двора глубоко вздохнул. «Действительно, несколько старейшин внешнего двора, включая Дун Чуна, согласились с его словами. Хуан Чен уже видел подобное раньше. Естественно, все они тоже это видели. В самый критический момент атака Фэнфана таинственным образом прошла мимо и предоставила Дуань Линтяню такую возможность. Благодаря ей, Дуань Линтянь не только вырвался из пасти смерти, но и получил возможность нанести смертельный удар. А в тот миг Фэнфан был обременен двумя святыми оружиями. Вот почему он не сумел вовремя применить технику защиты. Интересно, какую технику использовал Дуань Линтянь? Атака духовной энергии или какая-то другая техника? В сердцах старейшин мелькало много вопросов. Чжоу Ци наконец-то пришел в себя. Ужас отразился на его лице, когда он пробормотал себе под нос. Как такое возможно? Даже в самых смелых своих мечтах он не ожидал такого исхода. Фэнфан умер. Естественно, он не беспокоился о Фэнфане. Однако теперь из-за его смерти у него могут начаться проблемы. Еще ладно, если бы тот был просто обычным учеником внешнего двора, но, как назло, происхождение Фэнфана на самом деле довольно впечатляющее. За его спиной стоял достаточно могущественный человек, что входил в тройку лучших среди старейшин внутреннего двора секты лунного опустошения. Этот человек даже более могущественный, чем его мастер. Даже Лю Хуань вынужден проявлять уважение перед тем человеком. Но Фэнфан мертв по его стараниям. Чжоу Ци уже мог представить себе свой плохой конец, когда мастер Фэнфана узнает о произошедшем. Если отбросить в сторону тот факт, что его мастер теперь полностью сосредоточился на Су Ци и больше не волновался о нем так сильно, как раньше, его мастер все равно не рискнет спровоцировать мастера Фэнфана ради него. В этот момент Чжоу Ци почувствовал, что небо вот-вот упадет на него. Минутку. Когда Чжоу Ци почти потерял всякую надежду, его пронзила острая боль осознания, и он мгновенно пробудился. Похоже, только Фэнфан и я знаем причину, по которой он послал Дуань Линтяню приглашение на смертельный поединок. Никто вообще ничего не знает. А раз Фэнфан мертв, то знаю правду только я. Разве это не значит, что я могу придумать историю? Когда Чжоу Ци подумал о сем нюансе, все темные облака в его сердце исчезли без следа. Ему казалось, что солнце ярко светит в его сердце, и он был счастлив. Однако его выражение снова стало серьезным, когда его взгляд остановился на Дуань Линтяне, выражение которого немного пришло в норму после употребления лекарственной пилюли. А каково происхождение Дуань Линтяня? Ему действительно удалось убить Фэнфана в такой ситуации. Только не говорите мне, что он знает демоническую технику. Как только Чжоу Ци подумал об этом, то тут же покачал головой. «Не верю. Наверняка всему виной какое-то тайное искусство или скорее. Это может быть духовное искусство, которое позволяет запутать других и создать иллюзии, открывая ему самому возможность. Будь то старейшины внешнего двора, дьяконы внешнего двора или чжоуцы, все они пришли к одному и тому же выводу. Все они решили, что техника, благодаря которой выжил Дуань Линтянь, тайное духовное искусство. Могли Фэн Фан действительно изменить направление своей атаки, даже если бы захотел, несмотря на все их изумление, факт оставался фактом. Фэн Фан погиб. Дуань Линтянь вышел победителем из смертельного поединка. Несмотря на победу, он пребывал в неблагоприятном состоянии. Холодный пот непрерывно тек по его лбу. Даже после употребления лекарственной пилюли, которую дал мне учитель, боюсь, мне все равно понадобится 10-15 дней, чтобы отрастить тот кусок плоти. Однако он почувствовал, что все это стоило того, как вспомнил о наличии почти 3 миллионов очков заслуг на своей хрустальной карте. 3 миллиона очков заслуг. ТЦ. Похоже, теперь в секте лунного освещения не найти предмета, на которые я не смогу их поменять. Дуань Линтянь втайне радовался, хотя и обливался холодным потом. О, кстати, святое оружие Фэнфана. Согласно правилу секты лунного опустошения, все предметы, за исключением некоторых особых, которыми обладал поверженный, становятся собственностью победителя в качестве награды. Как только Дуань Линтянь подумал об этом, то перенес всю боль и подошел к трупу Фэнфана. Он поднял палач Фэнфана и смог смутно разглядеть специальный рисунок печати на рукоятке. Бороздка выглядела сложной и почти такой же, как начертание на облачном континенте, хотя это две разные вещи. Видимо, это и есть то самое святое начертание тысячи тонн, подумал про себя Дуань Линтянь. Цена этого палаша наверняка не меньше 200 000 очков заслуг. Можно считать, что я сэкономил себе 200 000 очков заслуг. Дуань Линтянь взволнованно отложил палаш, потянувшись к молоту бури. Хотя он уже знал, что молот бури принадлежит чжоуцы, он притворился, что ничего не знает. «Хэймэф, как ты посмел тронуть мое святое оружие?» Молот внезапно исчез, когда рука Дуань Линтяня почти соприкоснулась с ним. Раздался насмешливый голос, а затем в определенном месте появился человек. «Чжоуцы!» Выражение Дуань Линтяня стало серьезным. Он знал, что теперь уже не сможет заполучить молот бури. Встретившись с ним сейчас, он чувствовал, что личность чжоуцы никак не изменилась. Он все такой же высокомерный и ни к чему не испытывал уважения. Однако чжоуцы не осмеливался действовать так, как ему все разрешено в секте. Дуань Линтянь понятия не имел, что, когда он двинулся к молоту бури, чжоуцы мог сделать движение и искалечить его, даже если бы и не мог убить. В конце концов, у него имелась веская причина так поступить, ради защиты своего святого оружия. Он не сделал ни одного движения, потому что хотел держаться подальше от этого инцидента, смерти Фэнфана. Он не хотел, чтобы другие люди подумали, что он, чжоуцы, хочет убить Дуань Линтяня. В противном случае они смогут догадаться, что именно он попросил помощи у Фэнфана в содействии для убийства Дуань Линтяня. Мастер Фэнфана не отпустит его, если он когда-нибудь узнает о его причастности. Не могу поверить, что мальчишка, что полгода назад был похож на муравья, может сегодня достичь столь многого. Чжоуцы холодно посмотрел на Дуань Линтяня и фыркнул, прежде чем передать ему мысль посредством передачи голоса истинной энергии. Всем жителям города Кургана Холмов суждены проблемы в секте лунного опустошения. Так было с твоими предшественниками, так будет и с тобой, и с будущим поколением. Вопреки хитрому способу общения чжоуцы, Дуань Линтянь сказал вслух: «Ты не тот, кто решает, как долго мы будем жить, чжоуцы». Естественно, его слова привлекли внимание многих людей. Ужас охватил чжоуцы. Он понял, что кто-то может заподозрить, что именно он хотел убить Дуань Линтяня, если он продолжит оставаться здесь. Он быстро убрал свой молот бури и исчез. Он не осмелился задержаться ни на секунду дольше. По мнению чжоуцы, крайне важно держаться подальше от сегодняшнего инцидента. Внезапное исчезновение чжоуцы превзошло все ожидания Дуань Линтяня. Это сбило его с толку. Похоже, что чжоуцы боится чего-то, судя по его реакции. Чего именно он боится? Глава 1455. Угрозы. Как орудие мести Лю Хуаня, чжоуцы даже не потрудился очистить твое тело после твоей смерти. Насколько это печально, забрав пространственное кольцо Фэнфана, Дуань Линтянь равнодушно взглянул на его труп, прежде чем уйти под сложными взглядами всех присутствующих. Пока он шел, толпа расступалась перед ним. Хотя примерно 70-80% учеников внешнего двора заключили пари с Дуань Линтянем и потеряли довольно много очков заслуг, они совсем не винили его. По их мнению, они проиграли, потому что Фэн Фан оказался бесполезен. Они совершили такие большие ставки на Фэн Фана, потому что он входил в число экспертов списка земли. Они думали, что он определенно сможет победить Дуань Линтяня, ученика внешнего двора, который только недавно вступил в секту. Однако результат превзошел все их ожидания. Дуань Линтянь, если у тебя есть хоть капля здравого смысла, ты найдешь время и придешь в мой особняк, чтобы вернуть мне очки заслуг, которые я поставил на Фэн Фана. В противном случае, ХМФ. Передача «Голоса истинной энергии» внезапно прозвучала в ушах Дуань Линтяня, когда он уходил. Дуань Линтяню был знаком этот угрожающий голос. Под бдительными взглядами остальных, Дуань Линтянь мгновенно остановился и перевел взгляд столпотворения старейшин внешнего двора, выискивая старейшину Хуанчена. Хуанчен пришел в ярость, когда увидел, как смело Дуань Линтянь смотрит на него перед таким количеством людей и игнорирует его статус. «Как ты смеешь так смотреть мне в глаза под пристальным взглядом стольких людей? Если ты не вернешь мне миллион очков заслуг, я не позволю тебе жить». Было очевидно, что он относился к Дуань Линтяню, как к жирной овце, которую можно зарезать. Однако Дуань Линтянь мгновенно усмехнулся, услышав слова Хуанчена. Он сверкнул ослепительной улыбкой. «Старейшина Хуанчен, вчера вы пришли по собственному желанию и сказали, что хотите поставить 360 000 очков заслуг. Теперь, когда я выиграл, вы угрожаете мне вернуть вам 360 000 очков заслуг обратно. Что это за логика такая? Только не говорите мне, что такой внушающий благоговейный трепет старейшина внешнего двора вроде вас собирается воспользоваться своей силой, чтобы запугивать людей. Только не говорите мне, что в этой секте нет законов». Дуань Линтянь, прищурившись, рассказал толпе об угрозах Хуанчена. Слова слетели с его губ так быстро, что на мгновение Хуанчен даже не понял, что произошло. А когда он пришел в себя, то обнаружил, что окружающие теперь иным взглядом на него посмотрели. «Старейшина Хуанчен, неужели Дуань Линтянь говорит правду?» — безразлично спросил старейшина внешнего двора рядом с ним. «Если это правда, то ты действительно перешел черту, верно? Ты старейшина внешнего двора, и ты представляешь секту. Прямо стыдно, что такой человек занимает такое положение», — добавил другой старейшина. «Окажись я на его месте, я все равно признал бы свое поражение, как бы мне этого не хотелось». «Старейшина Хуанчен, если ты действительно угрожал Дуань Линтяню, то тебе действительно стоит взяться за голову», — вмешались один за другим старейшины внешнего двора. Когда Хуанчен услышал замечания старейшин, он пробормотал себе под нос: «Легче сказать, чем сделать». Он свирепо посмотрел на Дуань Линтяня и прорычал: «Дуань Линтянь, как ты смеешь клеветать на меня? Хотя 360 000 очков заслуг — очень огромная сумма, на самом деле меня она не так уж сильно волнует». Естественно, он не хотел признаваться в своем проступке перед таким количеством людей. Это может привести к тому, что он потеряет свое положение. «Клевета?» — Дуань Линтянь холодно улыбнулся. «Старейшина Хуанчен, до вчерашнего дня мы никогда не общались. Зачем мне клеветать на вас? Только не говорите мне, что всему виной 360 000 очков заслуг, которые вы вчера поставили. Я думаю, что для такого внушающего благоговейный трепет старейшины внешнего двора 360 000 очков не могут сравниться с большой потерей, которую потерпел дьякон Дэн, верно? Дьякон Дэн наверняка поставил почти все свои средства, и все же он мне совсем не угрожал. Если мы сравним вас двоих, то ваш характер совершенно не сравнится с его». Дуань Линтянь покачал головой, когда закончил свою фразу. Услышав похвалу Дуань Линтяня, Дэн Вэй не только расстроился, но и пришел в такую ярость, что его чуть не вырвало кровью. 150 000 очков заслуг – это действительно все очки заслуг, которыми он владел. В настоящее время у него осталось лишь несколько тысяч очков заслуг. Нельзя было сказать, что его это не беспокоило. Он не угрожал Дуань Линтяню, потому что знал, что угрозы бесполезны против него. Ему придется придумать другие идеи и способы убить Дуань Линтяня, а затем вырвать его хрустальную карту. ты». Выражение лица Хуанчина стало серьезным. Он уже собирался возразить, когда Дуань Линтянь снова прервал его. «Старейшина Хуанчен, хотя вы и старейшина внешнего двора, я не подчинюсь вашим деспотическим замашкам. Пока я не умру, я не верну вам миллион очков заслуг». Выражения лиц окружающих людей снова изменились. Неглупые люди могли сказать, что Хуанчен угрожал Дуань Линтяню и требовал от него миллион очков заслуг. Хех, и подумать только, что он на самом деле старейшина внешнего двора. Он действительно позорит внешний двор, верно? Хотя я всего лишь обычный ученик внешнего двора, я готов признать свое поражение. Какой потрясающий человек! Он осмеливается использовать свою личность старейшины внешнего двора, чтобы угрожать старшему брату Дуань Линтяню и требовать возвращения своих очков заслуг. Более того, он даже затребовал у него в три раза больше. Ученики внешнего двора, которые также заключили пари, осыпало его всевозможными оскорблениями. Их больше не волновало, являлся ли Хуанчен старейшиной или нет. Они выплеснули весь накопившийся гнев. Хуанчен потерял дар речи. В настоящий момент ситуация вышла из-под его контроля. «Дуань Линтянь, разве ты не знаешь, что, оклеветав высших должностных лиц секты, ты навлечешь на себя суровое наказание?» — отрезал Хуанчен с серьезным выражением лица. Его голос, в котором содержалась истинная энергия, заглушил шум вокруг. «Клевета?» — усмехнулся Дуань Линтянь. «Старейшина Хуанчен, вы все время говорите, что я клевещу на вас, но интересно, осмелитесь ли вы дать клятву девяти небесной скорби, чтобы доказать свою правоту? ХМФ, я уже сказал, что не угрожал тебе. Кто ты такой? Неужели ты думаешь, что достоин того, чтобы я принес такую клятву?» Хуанчен презрительно фыркнул. «Совершенно верно. Вы старейшина внешнего двора и не потрудились принести мне клятву. В таком случае, я принесу клятву, что если я ложно обвиняю вас, то пусть меня испепелит молния на месте». Естественно, у Дуань Линтяня имелись свои собственные контрмеры, чтобы справиться с бесстыдным поступком Хуанчена. На лице Хуанчена застыло выражение ужаса, когда Дуань Линтянь уколол свой палец, а в небо поднялась капля свежей крови. Бум, бум, бум, бум, бум. В небе раздались 9 раскатов грома. Это была клятва 9 небесных скорбей, свидетельствующих о клятве Дуань Линтяня. Вот только ни одна из молний не ударила в Дуань Линтяня. Толпе сразу стало ясно, кто из них двоих говорит правду. Теперь толпа посмотрела на Хуанчена каким-то особенным взглядом. Ранее они не были на 100% уверены, что Хуанчен угрожал Дуань Линтяню. Однако теперь у них больше не оставалось сомнений в том, что Дуань Линтянь говорил правду. Клятва скорби никогда не лжет. Непоправимый престиж небес. Как говорится, Бог наблюдает за тем, что делает человек. Небеса никого не жалуют. В настоящее время даже старейшины внешнего двора, включая Дунчуна, начали дистанцироваться от Хуанчена, как намеренно, так и непреднамеренно. Будто они считали позорным стоять вместе с Хуанченом, так как все они являлись старейшинами внешнего двора. Лицо Хуанчена побагровело от ярости. На какое-то мгновение он вообще перестал отвечать. С того момента, как Дуань Линтянь публично принес клятву, он понял, что никто больше ему не поверит. Бесполезно, что бы он ни сказал. «Дуань Линтянь, не предоставляй мне возможности убить тебя», — сердито сказал Хуанчен через передачу голоса истинной энергии, яростно глядя на Дуань Линтяня. После этого он развернулся и исчез на глазах у толпы. Хотя Дуань Линтянь слышал угрозы Хуанчена, он совершенно не беспокоился. Толпа снова ахнула, увидев, что Хуанчен сбежал, не дав никаких объяснений. Бесстыдство. Как он может быть бесстыдным? Как же я раньше не догадывался, что старейшина Хуанчен на самом деле такой глупый человек. Я должен сказать, что такой человек вообще не достоин носить титул старейшины внешнего двора. Он просто позор внешнего двора. Группа учеников внешнего двора будто была глубоко тронута инцидентом с Дуань Линтянем, поскольку неоднократно высказывали ругань в сторону Хуанчена. «Спасибо за вашу поддержку», — объявил Дуань Линтянь. Его голос, в котором звучала истинная энергия, заглушил окружающий шум. «Я думал раньше и считаю, что всем вам тоже нелегко. Вот почему, кроме старейшины Хуанчена и дьякона Дэна, я верну вам половину очков заслуг, которые вы все поставили. Завтра в полдень, на этом тренировочном поле, пожалуйста, принеси письменное обещание и найдите меня. Я верну вам ваши очки заслуг». «Неужели? Да здравствует старший брат Дуань Линтянь! Спасибо тебе, старший брат Дуань Линтянь!» Старший брат Дуань Лин Тянь действительно хороший человек. Он действительно хочет вернуть нам наши очки заслуг. Услышав слова Дуань Лин Тяня, ученики внешнего двора обрадовались. Каждый из них испытывал к нему глубокую благодарность. Как только дьяконы внешнего двора услышали его, их глаза сразу же вспыхнули. «Дуань Лин Тянь, почему я исключен?» – возмущенно завопил Дэн Вэй. Глава 1456. Распущенный язык. «Почему? Ну, просто потому, что я так хочу», – равнодушно ответил Дуань Лин Тянь, отчего Дэн Вэя чуть не стошнило кровью. «Ты?» – Дэн Вэй был вне себя от ярости. Он уже собирался заговорить снова, когда его прервал Дуань Лин Тянь. Дуань Лин Тянь огляделся вокруг и сказал толпе: «Внимание! Этот Дэн Вэй желает мне смерти, хотя я честно победил его племянника, а также обвиняет меня в том, что он не смог вступить в секту. В тот день, после того как он сделал ставку, он даже спровоцировал меня через голосовую передачу, сказав, что сообщит своему племяннику о моей смерти. Если бы вы оказались на моем месте, то вернули бы ему его очки заслуг». Голос Дуань Лин Тяня, который содержал в себе истинную энергию, услышали все на площади. «Ну, разумеется, нет. Неудивительно. Мне было интересно, почему старший брат Дуань Лин Тянь намеренно усложнял жизнь дьякону Дэну. Как оказалось, у него есть причина. ХМФ, дьякон Дэн действительно бесстыден. И он еще имеет наглость спросить Дуань Лин Тяня, почему он исключил его. Ну и шутка». Группа учеников внешнего двора испытала полное презрение к Дэн Вэю, совершенно забыв, что ранее они сами желали победы Фэн Фану. «И правда, мне было интересно, почему ты положил 150 000 очков заслуг, Дэн Вэй? Так значит, ты враждуешь с Дуань Лин Тянем?» — вмешался один из дьяконов внешнего двора, глядя на Дэн Вэя. «Дэн Вэй, тот факт, что твой племянник потерпел поражение от Дуань Лин Тяня на вступительном экзамене, означает, что он никак не связан с нашей сектой. Как ты можешь винить Дуань Лин Тяня?» «Вот именно. Как бы ты ни старался скрыть недостатки своего племянника, ты все равно должен быть благоразумен, Дэн Вэй». Другие дьяконы внешнего двора высказались в поддержку Дуань Лин Тяня. Это так разозлило Дэн Вэя, что его лицо позеленело. В конце концов, Дэн Вэй понял, что он только еще больше опозорит себя, если продолжит спорить. Он холодно фыркнул и бросил полный ненависти взгляд на Дуань Лин Тяня, прежде чем уйти подобно Чжоу Ци и Хуан Чину, исчезнув на глазах у всех. «Увидимся завтра». Попрощавшись с толпой, Дуань Лин Тянь вернулся в свой независимый двор. Группа людей на тренировочном поле, особенно те дьяконы и ученики, которые заключили пари с Дуань Лин Тянем, совершенно по-иному теперь смотрели на Дуань Лин Тяня. «Дуань Лин Тянь», — Еман побледнел после того, как осознал силу Дуань Лин Тяня. Убив Фэн Фана, Дуань Лин Тянь словно превратился в огромную гору в его глазах, которая казалась непреодолимой. «Похоже, мое поражение от его рук 2 месяца назад полностью оправдано». Сячжуй, приехавший из поместья губернатора города Лоцзян, криво улыбнулся. Теперь он искренне убедился в силе Дуань Лин Тяня и больше не осмеливался мстить. Вернувшись к себе в независимый двор, Дуань Лин Тянь криво улыбнулся. «Не слишком ли я щедр?» За ставки он получил около 3 000 000 очков заслуг. Когда он вычтет обещанные суммы, у него останется еще 1,75 000 000 очков заслуг. «Даже если я не верну очки заслуг Хуан Чина и Дэн Вэя, мне придется вернуть 1,25 000 000 очков заслуг». Теперь же, когда он все тщательно рассчитал, он решил, что слишком расточителен. «Ладно, 1,75 000 000 очков заслуг должно быть более чем достаточно для меня. Как ни посмотри, а использовать их я могу только в секте лунного опустошения. Они совершенно бесполезны во внешнем мире». Именно из-за этого Дуань Лин Тянь решил вернуть половину очков заслуг, которые поставили дьяконы и ученики внешнего двора. Хотя он вернет всего лишь половину, их уже более чем достаточно, чтобы купить их сердца. После того, как он вошел в свой дом и закрыл дверь, Дуань Лин Тянь скрылся внутри изысканной пагоды 7 сокровищ. Он не стал заниматься развитием, а достал палаш 1000-тонный и начал изучать его. Точнее говоря, он изучал его святое начертание. Дуань Лин Тянь лично испытал его грозную силу. Когда он вспомнил о том миге, то не смог скрыть затаенный страх. «Хорошо, что у меня есть странный глаз, иначе я бы сегодня умер», — подумал про себя Дуань Лин Тянь. Изучив святое начертание, Дуань Лин Тянь почувствовал головокружение и тяжесть, когда усталость охватила его тело. То крошечное количество духовной энергии, которое он восстановил, снова истощилась. Похоже, я смогу изучить его только после того, как восстановлю свою духовную энергию. Пришел к выводу Дуань Линтянь, собрав последние остатки сознания. В следующее мгновение он уже оказался на втором этаже изысканной пагоды семи сокровищ и погрузился в глубокий сон. В районе внутреннего двора секты лунного опустошения, мастер Чжоу Ци сразу же отправился искать своего мастера, как только тот вернулся в особняк. «В чем дело? Почему ты так кричишь?» Лю Хуань оказался мужчиной средних лет среднего телосложения с обычной внешностью. На лице застыло серьезное выражение. От него исходила зловещая аура. Лю Хуань нахмурился, увидев нетерпеливого Чжоу Ци. «Тебе нужно учиться у своего младшего брата Су Ци. Ты уже так стар, а между тем совсем неспокоен. Мастер, не то чтобы я не успокоился, но у меня есть срочное дело». Чжоу Ци криво улыбнулся. «Говори», — равнодушно сказал Лю Хуань. «Мастер, младший брат Фэн Фан мертв», — ответил Чжоу Ци. «Что?» Услышав ответ, Лю Хуань изогнул бровь. Шок читался на его лице. «Как это случилось?» Фэн Фан послал приглашение на смертельную дуэль ученику внешнего двора, который только два месяца назад вступил в секту, но по итогу он не смог сравниться с ним и погиб. Закончив говорить, он изобразил сочувственный вздох и добавил: «Какой недолговечный гений, ученик внешнего двора, который только два месяца назад вступил в секту». Лю Хуань прищурился. «Что он за человек? У него есть способности убить Фэн Фана? Он тоже является экспертом из списка земли?» — спросил Лю Хуань глубоким голосом. «Нет», — Чжоу Ци покачал головой. «Он не является экспертом из списка земли. Он просто незначительный и неизвестный человек. Несмотря ни на что, ему суждена короткая жизнь, раз он убил Фэн Фана». Лю Хуань холодно фыркнул, а после его пронзила острая боль осознания. Он пробормотал себе под нос: «Старейшина Чжао сейчас находится в закрытом уединении, так что очень вероятно, что он не скоро появится. Если мы сможем избавиться от человека, который убил Фэн Фана, то окажем ему большую услугу. Я тоже так думаю». Чжоу Ци кивнул. «А что еще ты знаешь?» — усмехнулся Лю Хуань. Он не верил, что Чжоу Ци сможет самостоятельно придумать такую идею. «Мастер, я не просто повторил. По правде говоря, даже если бы младший брат Фэн Фан не был убит этим человеком, я бы сделал все от меня зависящее, чтобы избавиться от него. Я просто не ожидал, что он убьет младшего брата Фэн Фана». Чжоу Ци криво улыбнулся, а когда он закончил фразу, его глаза горели убийственным намерением. «Хаэм, у тебя вражда с этим человеком?» Лю Хуань нахмурился, прежде чем он осознал кое-что еще. Выражение его лица тут же сменилось ужасом. «Чжоу Ци, только не говори мне, что ты подлил масла в огонь и спровоцировал Фэн Фана выдать тому человеку приглашение на смертельный поединок». «Нет, я этого не делал». Чжоу Ци быстро отрицательно покачал головой. Он очень хорошо знал, что если бы признался, то его постигнет суровая кара. Он усмехнулся про себя. «Я не только подлил масла в огонь, но даже попросил Фэн Фана убить Дуань Линтяня. Жаль, что он оказался настолько бесполезен, что в конце концов умер от его руки». Он только осмеливался думать про себя. У него не хватило смелости произнести их вслух. «Ты говоришь правду?» — снова спросил Лю Хуань. «Мастер, я действительно ничего не делал. Если вы не верите в меня, я могу дать клятву». Чжоу Ци бессовестно ответил. Он знал, что Лю Хуань не попросит его принести клятву, вот почему он осмелился произнести такие слова. Стоит признать, что метод Чжоу Ци пойти на уступку оказался действительно эффективен, так как Лю Хуань перестал подозревать его. «А ты знаешь, почему Фэн Фан враждовал с ним?» «Я слышал, что младший брат Фэн Фан упоминал о какой-то вражде», — ответил Чжоу Ци. «Похоже, что после того, как тот человек победил двух учеников внешнего двора из списка топ-100 во внешнем дворе, он считал всех ниже себя и даже разговаривал с младшим братом Фэн Фаном. Более того, он даже высмеял младшего брата Фэн Фана и унизил. Из ярости младший брат Фэн Фан решил бросить ему вызов на смертельный поединок». Чжоу Ци без всякого стеснения развязал свой язык. Он тщательно обдумал речь время своего обратного путешествия. Поскольку Фэн Фан уже мертв, он мог говорить все, что угодно. «Тогда почему же ты враждуешь с ним?» — нахмурившись, спросил Лю Хуань. «Мастер, вы меня неправильно поняли. У меня нет к нему никакой вражды». Чжоу Ци криво улыбнулся. «Тогда что означают твои слова?» Терпение Лю Хуаня начало падать. «Мастер, я сказал, что найду возможность избавиться от него, даже если младший брат Фэн Фан ничего не сделает из-за его происхождения. Его происхождение определило, что он может быть только нашим врагом, а не союзником, ответил Чжоу Ци. Нашим врагом, это как-то связано со мной, Лю Хуань еще не собрал воедино все ключи загадки. Мастер, этого человека зовут Дуань Лин Тянь, как и младший брат Су Ци, он родом из поместья губернатора города Кургана Холмов. Похоже, что он ученик Фан Хуэя. Чжоу Ци решил бросить приманку. Город Кургана Холмов, Фан Хуэй, как и следовало ожидать, выражение лица Лю Хуаня мгновенно стало серьезным. Глава 1457. Жизнь за жизнь. Ты уверены, что он приехал из поместья губернатора города Кургана Холмов и является учеником Фан Хуэя? Спросил Лю Хуань глубоким голосом, но его глаза ярко заблестели. Ему было трудно в это поверить. Мало того, что Фан Хуэй нашел Су Ци, выдающегося гения, но еще нашел и более выдающегося. Что же это за удача такая? Почему же ему, Лю Хуаню, совсем не повезло? Если этот человек по имени Дуань Лин Тянь только 2 месяца назад вошел во внешний двор, то это означало, что ему должно быть меньше 40 лет. Факта смерти Фэн Фана от его рук более чем достаточно, чтобы показать, что его врожденный талант намного превзошел Су Ци, ученика, которым он очень гордился. Если бы он знал о существовании Дуань Лин Тяня раньше, то взял бы его в ученики и обращался бы с ним так же, как он обращался с Су Ци. Однако это уже невозможно. Причина в том, что он убил Фэн Фана, личного ученика старейшины Чжао. Силу старейшины Чжао можно считать одной из 3 лучших среди старейшин внутреннего двора в секте лунного опустошения. Даже он вынужден ему льстить и угождать. Каким бы мужественным он ни был, он все равно не осмеливался принять человека, убившего личного ученика старейшины Чжао, в личные ученики. Мастер, я встретил его 6 месяцев назад, когда отправлялся в поместье губернатора Фан Хуэя за Су Ци. В то время я не знал, что его врожденный талант даже выше, чем у младшего брата Су Ци. В противном случае я бы тоже его забрал. Чжоу Ци следовал за Лю Хуанем в течение стольких лет, поэтому он очень хорошо знал ход мыслей Лю Хуаня и знал, как польстить ему. Если бы он знал раньше, что Дуань Лин Тянь так одарен, то убил бы его еще 1.5 года назад. Он чувствовал сожаление каждый раз, когда думал об этом. К несчастью, в этом мире не существовало лекарства от сожаления. Как и ожидалось, когда Лю Хуань услышал слова Чжоу Ци, его выражение немного смягчилось. Я и правда не могу поверить, что Фан Хуэю так повезло. Ему действительно удалось найти 2 учеников с таким высоким врожденным талантом. Какие добрые дела он совершил. Убийственное намерение в глазах Лю Хуаня усилилось, когда он дошел до конца своего предложения. Я пощадил его жизнь, потому что не думал, что он сможет вернуться. Однако, похоже, я жестоко ошибся. Если Дуань Лин Тянь станет еще сильнее, он определенно станет угрозой для моей жизни. Мастер, мне отправиться в поместье губернатора города Кургана Холмов и убить его? Спросил Чжоу Ци. Нет, Лю Хуань покачал головой. Просто оставь его на старейшину Чжао. Как думаешь, на кого он выплеснет свой гнев, когда покинет свое уединение и узнает, что его ученик мертв? Что же касается этого Дуань Лин Тяня, то мы должны избавиться от него до того, как старейшина Чжао выйдет из своего уединения. Тогда он станет моим должником. Глаза Лю Хуаня ярко заблестели. Естественно, кое-что он не сказал вслух. Он хотел убить Дуань Лин Тяня до того, как старейшина Чжао выйдет из своего уединения, потому что боялся, что старейшина Чжао проникнется симпатией к Дуань Лин Тяню и возьмет его в качестве своего нового ученика, несмотря на смерть Фэн Фана. А такого он совершенно не хотел видеть. Дуань Лин Тянь родом из поместья губернатора города Кургана Холмов. Если бы он стал учеником старейшины Чжао, то без сомнения превратится в большое бедствие. Мастер, не волнуйтесь, я постараюсь сделать все возможное, чтобы убить Дуань Лин Тяня до того, как старейшина Чжао выйдет из своего уединения, сказал Чжоу Ци. Ты не должен просто стараться изо всех сил, ты обязан убить его. Дуань Лин Тянь должен умереть до того, как старейшина Чжао выйдет из своего уединения. Ты должен убедиться, что он умрет, даже если тебе придется обменять свою жизнь на его. Если ты умрешь, я буду помнить тебя, неторопливо произнес Лю Хуань, глядя на Чжоу Ци. Его выражение лица немного смягчилось. Чжоу Ци лишь почувствовал, как мурашки пробежали по его спине, когда он увидел такое выражение на его лице. Чтобы убить Дуань Лин Тяня и устранить все будущие неприятности, его мастер готов без колебаний пожертвовать его жизнью. В этот момент в сердце Чжоуцы отношения мастера и ученика между ним и Лю Хуаним исчезли без следа. Раньше ему очень хотелось убить Дуань Линтяня, но теперь он хотел, чтобы Дуань Линтянь выжил. В этот момент он принял решение. Он принял решение, которое сильно повлияет на его будущее. «Мастер, я не подведу вас», Чжоуцы вежливо ответил ему, хотя и находил его приказ отвратительным. «Отлично, отлично». Отметив послушание Чжоуцы, Лю Хуань тут же усмехнулся. «Чжоуцы, ты мой первый ученик, и я очень высокого мнения о тебе. Не волнуйся, я не забуду тебя, даже если ты будешь приговорен к смерти после убийства Дуань Линтяня. Я установлю мемориальную доску в твою честь позади двора, чтобы помнить тебя все время», — сказал Лю Хуань с добрым выражением лица. «Спасибо, мастер». Сердце Чжоуцы стало холодным, как лед, но он не показывал своих эмоций внешне. Сначала он должен разобраться с будущими проблемами. «Я хочу получить известие о его смерти в течение 3 дней. Ты ведь не разочаруешь меня, правда?» Лю Хуань посмотрел на Чжоуцы, выдав ему крайний срок – 3 дня. Когда Чжоуцы услышал слова Лю Хуаня, его сердце дрогнуло. Однако он мог только спокойно кивнуть. «Хорошо, теперь можешь уйти и подготовиться», — сказал Лю Хуань. «Тогда я пойду». Развернувшись спиной к мастеру, его глаза холодно блеснули, когда он подумал про себя. «Лю Хуань, ты не оставляешь мне выбора. Поскольку ты относишься к моей жизни так, как к пустому звуку, мне больше не нужно оставаться рядом с тобой. С сегодняшнего дня наши отношения мастера и ученика разорваны». После того, как Чжоуцы обернулся, доброе выражение на лице Лю Хуаня мгновенно исчезло без следа. Он просто холодно взглянул на Чжоуцы, а после отвернулся. Затем он отправился на поиски Су Ци. Когда он увидел Су Ци, на его лице снова появилось доброе выражение. «Мастер, почему вы ищете меня так поздно ночью?» — смущенно спросил Су Ци. «Су Ци, когда ты покидал поместье губернатора города Кургана Холмов, ты знал, что у Фан Хуя есть ученик по имени Дуань Линтянь?» — прямо спросил Лю Хуань. «Да, знал», — Су Ци кивнул. «Однако этот Дуань Линтянь очень высокомерен. Он обращался к Фан Хуэю, как к учителю. Однако он по-прежнему остается культиватором с континента смертных, как и я, так что его врожденный талант ни в чем не уступает моему». «Он тоже с континента смертных?» — Лю Хуань прищурился и спросил. «Вы двое из одного и того же континента смертных?» «Нет», — Су Ци покачал головой. «Мы пришли из разных мест. Похоже, что слухи верны. Все гениальные боевые культиваторы с континента смертных необычайно одарены. Люди с континента смертных либо пренебрегают небесами, либо являются отбросами общества. Они такие противоположности», — пробормотал себе под нос Лю Хуань. «Мастер, что случилось? Почему вы вдруг спросили о нем?» — озадаченно спросил Су Ци. «Он убил Фэнфана». Лю Хуань не скрывал правды и рассказал Су Ци о новостях, которые он получил от Чжоу Ци. «Что?» — как только Су Ци услышал это имя, выражение его лица сразу же изменилось. «Как это возможно? Фэн Фан, эксперт из списка земли. Как Дуань Линтянь мог убил его?»